Чем возложенное, дважды за это время спросил он себя, сменилось как бы временным спокойствием и ожиданием грядущих результатов эксперимента. Ганнибал мрачно вздохнул, потому что приказал себе не ужасаться и не ужаснулся, но его стала мучить совесть, и, начав издалека, с каждым часом все сильнее. Он о многом подумал, о науке и высших ценностях, о том, что по складу своей натуры поддался-таки тому самому мозговому искусу, что приводит умных людей к изобретению дьявольских игрушек, атомной бомбы или страшного вируса. Он подумал о том, что цель не всегда оправдывает средства, и что такая банальная истина теперь довольно глубоко постигнута им на странном житейском опыте. В конце концов он дошел до самого необходимого в этот час, до того, чтобы позвонить Аннабель и все ей рассказать, и покаяться. Да, да, именно покаяться. Он набрал номер и через несколько мгновений услышал ее голос. «Аннабель», — произнес он так глубоко, что почти влюбился уже в одни только красивые звуки ее имени. «Привет, Ник! Легко от имени и по поручению всего города ангелов поприветствовал его Аннабель». «Я сделал одно большое дело», — неторопливо сообщил аспирант, по мере доклада, как бы теряя силы и настроение. Тут он собрался, изменился, сознательно похолодел и начал с простого. «Это дело потребовало финансирования. Никаких проблем. Как-то чересчур радостно, удовлетворенно и вообще чересчур одобрительно проокала на своем языке американская шпионка. Не то чтобы опешив, но вроде того...» Аспирант страдальчески улыбнулся в трубку. «Я хотел бы с вами встретиться». Он сам заметил, что попросил о встрече вовсе не тем тоном, что раньше. И вообще получалось, что о встрече впервые попросил он. Получалось, что встреча уже была нужнее ему, чем ей. «Где?» — тихо спросила Аннабель, конечно, почувствовав это и удивившись этому. «Как всегда», — сладив с голосом, сказал аспирант, — «под землей». Там, под землей, в приятно желтых стенах станции «Спортивная», аспирант Дроздов рассказал агенту ЦРУ все, ничего не утаивая, и не утаивая своих с каждой минутой все более покаянных чувств. «Я понимаю, что дело надо довести до конца», — сказал он три раза, почти не замечая, что повторяется. Аннабель слушала его и смотрела на него большими темными глазами, и больше сказать о ее глазах ничего было нельзя. «Я знала, что вы придумаете что-нибудь невероятное», — сказала она сначала, когда аспирант замолк и взглядом попросил ее говорить. «Русские всегда придумывают что-то невероятное». «Ну уж», — по-русски же буркнул аспирант и мрачно кашлял. Потом Аннабель сочувствовала аспиранту, все понимала, и к тому же понимала, что все это дело можно рассматривать как грех. Она спрашивала Ганнибала о том, о чем и сам он все время спрашивал себя, и отвечал самому себе, так же, как теперь отвечала и сама Аннабель на свои же вопросы. Он только кивал. Она рассуждала о том, что ожидала бы умершего бездомного в ином случае. Кремация и, в лучшем случае, задворки какого-нибудь кладбища, а то и... Аспирант кивал, предполагая и «а то и...» «А теперь...» Империя здоровья, если и вправду заметит приманку, то всего-навсего проверит результаты анализа еще раз, и, заметив ошибку, хотя и необъяснимую, скорее всего, оставит тело в покое. «Даже если они будут проводить все анализы в своей штаб-квартире на Каймановых островах, то и тогда можно не сомневаться, они либо вернут тело обратно, либо кремируют его и предадут земле, как полагается». Потому что даже такие скверные фирмы там у них уважают элементарные права человека. «Права человека», — пробормотал по-английски, а потом и по-русски аспирант Дроздов, мрачно кивая. «Что-то не так?» — участливо спросила Аннабель. «Все в порядке», — встряхнулся аспирант. «Все в порядке. Доведем дело до конца, а остальное — мои проблемы». Может быть, старый Николай смеется там над таким приключением. Он был веселым стариком со своей философией. Наблюдая за немощной улыбкой аспиранта, Аннабель сама улыбнулась так, будто у нее только что прошла оскомина.